что, сделавшись отшельником в пещере, я буду изгнан оттуда с приходом Венеры. И не предсказал ли, что существо, вышедшее из волн морских, превратится в лучника, посылающего свои стрелы к солнцу? Но это еще не самое главное. Я смутно припоминаю карту с двумя детьми-близнецами, невинными, держащимися за руки перед стеною, символом солнечного города. Ван Дейсел объяснил этот образ кольцеобразной сексуальностью, замкнутой на самое себя, и упомянул о змее, кусающей собственный хвост. Но если говорить о моей сексуальности, я твердо уверен в том, что пятница ни разу не возбудил во мне противоестественных желаний. Во-первых, он появился слишком поздно, сексуальность моя уже стала первозданной и обращена была к спиранце. А главное, Венера вышла из волн и ступила на мои берега не для того, чтобы соблазнить меня, но для того, чтобы силой обратить к отцу своему Урану. Ее целью было не вернуть меня к любви человеческой, но, оставив в первозданном состоянии, привлечь к иной стихии природы. И ныне цель эта достигнута. В моих любовных отношениях с аспиранцей было еще слишком много человеческого. Иначе говоря, я оплодотворял эту землю, как оплодотворял бы супругу. Пятница же произвела мне коренной переворот. Та жгучая судорога сладострастия, что пронизывает чресло любовника, превратилась для меня нынче в сладостный, пьянящий душу восторг, коим упиваюсь я все то время, что Бог, солнце, омывает мое тело своими лучами. Это не потеря семенной субстанции, ввергающей животное в печаль после случки, совсем напротив. Любострастие под эгидой Урана дарует жизненную энергию, которая вдохновляет меня весь день и целую ночь. Если задаться целью выразить человеческим языком суть этого солнечного соития, то вернее всего было бы назвать меня супругою неба. Но сей антропоморфизм противоречил бы самому себе. На самом деле мы с пятницы достигли той высшей стадии, где различие полов утратило свое значение. Пятницу можно уподобить Венере, тогда как я, выражаясь человеческим языком, готов к благотворению высшим светил. Дневник. Полная луна изливает столь яркий свет, что я могу писать, не пользуясь лампой. Пятница спит, свернувшись клубком у моих ног. Загадочная атмосфера, исчезновение привычных вещей вокруг меня — все это ночное одиночество. Сообщают моим мыслям беспечную легкость, которая сравнима разве что с их эфемерностью. И размышления мои будут не серьезнее, чем лунный отблеск. «Здравствуй, разум! Идущие на смерть мысли приветствуют тебя». Великое ночное светило плывет в небесах, завороженных его сиянием, как гигантское переливчатое яйцо. Его очертания безупречно четки, зато поверхность непрестанно меняется, словно под нею идет бурная, скрытая работа. Какие-то смутные тени, разрозненные члены тела, улыбающиеся лица, то и дело затмевают молочную белизну, чтобы затем, медленно растаяв, уступить место неясным завихрениям. Они движутся все быстрее и быстрее, пока не сольются в одну сплошную, словно бы неподвижную полосу. Студенистая лунная масса, кажется, теперь застывшей, именно в силу чрезмерной судорожной дрожи. Мало-помалу опутавшие ее туманные волокна проступают все отчетливее. На обоих полюсах шара возникают два пятна, от одного к другому бегут причудливые арабески. Пятна превращаются в головы, арабески становятся двумя сплетенными телами, близнецы, походящие друг на друга, как две капли воды, зарождаются, появляются на свет от матери луны. Слитые воедино, они тихонько шевелятся, словно пробуждаясь от векового сна. Движения их, сперва подобные рассеянным вялым ласкам, постепенно принимают иной смысл, Теперь близнецы силятся разорвать скрепляющие их путы. Каждый борется со своим подобием, неотвязной тенью воплоти, так ребенок борется с влажным мраком материнского чрева, стремясь наружу. И, наконец, освободясь один от другого, они с вольным ликованием начинают ощупью отыскивать путь к братскому единению. Из яйца Леды, оплодотворенного лебедем Юпитером, вышли братья Диоскуры, близнецы солнечного города. Они связаны более тесными братскими узами, нежели человеческие близнецы, ибо разделяют одну и ту же душу. Человеческие близнецы многодушны, солнечные близнецы единодушны. Отсюда невиданная весомость их плоти, в два раза меньше, чем одухотворенная разумом, в два раза менее пористый, в два раза более тяжелый и плотный, чем плоть обычных близнецов. И отсюда же их вечная молодость и неземная красота. В них есть что-то от стекла, от металла, от зеркальных поверхностей, от лакового глянца, в них блеск неживой природы. Ибо они не являются звеньями в цепи человеческих поколений, сменяющих друг друга в превратностях истории. Они диаскуры, существа, упавшие с неба, как метеоры, дети вертикального, отвесного поколения. Отец Солнца благословляет их, объяв своим пламенем, дарующим вечную жизнь. Маленькое облачко, приплывшее с запада, ложится тенью на яйцо Леды. Пятница испуганно вскидывает голову и быстро, невнятно бормочет что-то, потом вновь погружается в сон, боязливо поджав колени к животу и прикрыв стиснутыми кулаками черные виски. Венера, Лебедь, Леда, Диоскуры, я ощупью пробираюсь по лесу аллегорий в поисках самого себя. Глава 11.